«Как странно», — сказал он. «Я действительно отдал бы очень многое, чтобы какое-то время любить такую богиню, как Анна. Но именно какое-то время. Отнюдь не представляю для себя возможным сделаться ее мужем или постоянным рыцарем. В ней есть что-то, что мешало бы мне подойти к ней очень близко. Мне кажется, Анна человек очень высокой духовной культуры. Если вы еще побудете в Константинополе, то увидите одного из друзей И, который Анне также близкий друг. Если она любит его даже без взаимности, то нет никого, кто мог бы привлечь ее внимание. Один голос этого человека с глазами, светящимися как звезды, даже в разговоре пленяет. И увидав и услыхав его хоть раз, уже нельзя забыть, а говорят, что он поет, как Бог», — ответил я. «Почем знать, что именно пленяет одного человека в другом? Анна для меня могла бы стать крупным эпизодом в жизни, но никогда эпохой. А вот девочка Лиза, если бы жизнь снова свела нас, весьма возможно, ею стала бы». Я принялся вспоминать Лизу, ее манеры и речь, и спросил капитана: «А как вы отнеслись бы к жене артистки? И как бы вы отнеслись к ее таланту вообще? Ведь, говорят, у Лизы огромный талант, а вы полны предрассудков. Как бы вы себя чувствовали, сидя в первом ряду концертной залы, где выступала бы ваша жена-скрипачка?» «Я никогда не предполагал, что сцена, эстрада и вообще подмостки могли бы играть какую-либо роль в моей жизни. Всегда избегал женщин от театра. Они казались мне в той или иной мере пропитанными духом карьеризма и желанием продать себя подороже», — ответил капитан. «Неужели за вашу большую жизнь вы не встретили ни одной женщины, которая была бы действительно жрицей искусства, для которой не было бы иной формы жизни, чем только то искусство, которому она служит, не которым живет?» — спросил я снова. «Нет, не встречал», — ответил он. «Я был знаком с так называемыми великими актрисами, но ни от одной из них не вынес впечатления божественности их дарования. Приходилось встречать художников высокой культуры, которым, казалось, открывались тайны природы, но в жизни они оказывались людьми мелкими». На этом закончилось наше свидание. Капитану нужно было сделать несколько деловых визитов, побывать на пароходе, а вечером он собирался навестить своих друзей. Мы расстались до следующего дня. Утомленный целым рядом пережитых встреч, я задремал, незаметно заснул и проснулся от громко звавшего меня голоса И, который торопил меня переодеться, взять аптечку и идти к князю. Он дал мне каких-то горьких капель, я быстро снарядился в путь, и мы пошли пешком к особняку князя, что было не так далеко. Меня очень интересовала предстоящая встреча. Как ни была мне противна старая жена его, все же жалость к ней, к ее омертвелому телу и близкой смерти сильно билась в моем сердце. Невольно я задумался, как тяжело умирать человеку. «Что думает о смерти флорентиец? И как будет умирать он?» – подумал я. И вдруг среди бела дня, среди уличного грохота и суеты, я услышал его голос. «Смерти нет, есть жизнь, одна, вечная, а внешних форм ее много». Я остановился, как вкопанный, и непременно попал бы под колеса экипажа, если бы И не дернул меня вперед. «Левушка, тебе положительно нельзя отпускать ни на шаг», — сказал он, беря меня под руку. «Да, нельзя, Лолеон», — жалобно ответил я. «Проклятый турецкий кулачище сделал меня сумасшедшим. Я просто прогрессирую в безумие и не могу остановиться. Я все больше галлюцинирую». «Да нет же, Левушка, ты очень возбужден был сегодня. Что тебя смутило сейчас?» «Мне пришло в голову, как тяжело умирает старая княгиня. Я подумал, что всем очень страшно и тяжко умирать. Подумал, какой рисуется смерть флорентийцу, и вдруг услышал его голос. Смерти нет, есть жизнь, одна, вечная, а внешних форм ее много». «Ну разве не чепуха мне послышалась?» «Все так же жалобно», — говорил я И. «Друг мой, ты услышал великую истину. Я тебе все объясню потом. Сейчас мы подходим к нашей цели. Забудь о себе, о своем состоянии. Думай только о тех несчастных, к которым мы идем. Думай о флорентийце, о его светлой любви к человеку, старайся увидеть в князе и княгине цель для флорентийца и стремись внести в их дом тот мир и свет, которые живут в сердце твоего великого друга. Думай только о нем и о них, а не о себе, и ты будешь мне верным и полезным помощником в этом тяжелом визите, и он станет легок нам обоим». Мы вошли в дом князя, пройдя через калитку довольно большого тенистого сада. Встретила нас уже знакомая нам по путешествию горничная и сказала, что сама княгиня все как бы спит, а князь ждет нас с нетерпением. Мы прошли через совершенно пустые комнаты и услышали позади поспешные шаги. Это догонял нас князь. «Как я рад, что дождался вас!» — обратился он к И. «Я уже готов был ехать к вам, так меня беспокоит состояние княгини, да и сам я не менее нуждаюсь в вашей помощи и советах», — продолжал он, приветливо улыбаясь и пожимая нам руки. «Отчего же вас так тревожит состояние вашей жены? Я ведь предупреждал, что ее возврат к жизни будет очень медленен, и что большую часть времени она будет спать», — сказал И. «Да, это все я помню. И что очень странно для меня самого, абсолютно и беспрекословно верю каждому вашему слову, и вера моя какая-то особенная, ни с чем несравнимая», — говорил своим тихим и музыкальным голосом князь, пропуская нас в дверь третьей комнаты, кое-как меблированной и изображавшей нечто вроде кабинета. Князь усадил нас в кресло, сел сам и продолжал: «Я не стал бы описывать вам свое состояние, если бы оно не было так странно. Чувство веры в вас дало мне силу жить сейчас. Точно в мой спиной хребет влилась какая-то мощь, которая держит на своей крепкой оси все мое тело и составляет основу моей уверенности. Но как только я представлю, что вы скоро уедете, вся эта мощь исчезает, и я чувствую себя бессильным перед надвигающимися тяготами жизни». «Не волнуйтесь, дорогой мой князь», — сказал И, — «мы еще не так скоро уедем, во-первых. А во-вторых, сюда прибудет мой большой друг вместе со своим товарищем и учеником, который уже получил звание доктора медицинских наук. Они тоже помогут вам. Возможно, что юный доктор, тот наш молодой друг, останется вам в помощь. Как видите, судьба бывает иногда более чем заботлива», —